Глава шестая. Спарринг и хлопоты. Вновь стою на лестнице, расположенной параллельно земле на высоте 2 метров. В руках держу шест и наблюдаю, как легко взбегает по перекладинам госпожа Мальцева. Нет, у Саиды губа не дура. Женщина молода, стройна, гибка и красива, а двигается с грациозностью дикой кошки. Черт, почему еще до конца не исследовал возможности Светланы Каримовны? Однако сейчас уже нет времени. Все резервы необходимо задействовать для тренировочного боя. «Хозяин, впусти меня в свою голову и дай контроль над телом», — призывает Джейдер. «Пока медлю. Еще не выставил достаточно надежный щит над своими мыслями и памятью. Раздвоить сознание не так сложно. Обычно брал контроль над кем-то другим. Алгоритм прилетет в структуру, заклинание, информационные каналы со своим питомцем установил». «Проблема в том, что ты не сможешь удержать шест», — обращаюсь к голему, лихорадочно добавляя в магический посыл установку, чтобы контролировать работу кисти, рук и пальцы. «Но быстрота реакции и предвидение ударов нам больше помогут», — парирует тот. «Джейдер, частичный контроль отдаю. Могу в любой момент попросить тебя покинуть мое тело. Тренировочным оружием управляю сам, но скорость уклонения от выпадов Мальцевой ложится на тебя. Договорились?» Анализируя установленную защиту, говорю и наблюдаю, как спарринг-партнерша приближается, раскручивая шест. «Да, мы ей надерем задницу!» — азартно выкрикивает Харек. Странное чувство. Ощущаю свои руки и ноги, но они двигаются независимо от мыслей и не слушаются приказов. «Господин Жергов, вы готовы?» — уточняет Светлана Каримовна, остановившись в 2 метрах от меня. «Разумеется!» Отвечаю, начиная видеть все как бы в замедленной съемке. Вот Мальцева делает выпад в мою сторону. Основание шеста нацелено в грудь, легко уклоняюсь и бью ей по ногам. Нет синхронизации. Мои руки намного позже выполняют команды, чем действует Харек. Палка рассекает воздух, но преподавательница уже в другой точке лестницы и обрушивает удар на голову. Судя по замаху и резкому падению шеста, то она решила закончить бой мгновенно. Отскакиваю назад. Ноги попадают на перекладину, и даже нет необходимости в поддержании равновесия. Делаю выпад. И, о чудо, вскользь попадаю по бедру своей соперницы. «Неплохо», — удивленно произносит Светлана Каримовна. Град ударов, финтов комбинаций. Подпрыгиваю, делаю сальто, уклоняюсь, падаю и подскакиваю, о нападении речи не идет. Как устоять на лестнице отведенное время? Обращаюсь к внутреннему таймеру. Прошло около 20 секунд с начала боя. «Мы не устоим», — послал мысль Харьку. «Она выдохнется», — ответил тот. «Очень сомневаюсь». Уклоняясь, сумел ударить по шесту Мальцевой, но тот описал дугу и подсек мои ноги. Не помогла даже феноменальная реакция и изворотливость Джейдера. Спиной рухнул на лестницу и стал перекатываться. Удары тренировочного оружия преподавательницы лупят по тем местам, где находился всего мгновение назад. «Это она меня избить решила? Бой уже не похож на тренировочный. Или чего-то не понимаю». Почувствовал, как в источнике поднимается ярость. Попытался ее обуздать, понимая, что для слияния со своим питомцем это не пойдет на пользу. «Минута 10», — говорит Харек. Выставляю перед собой шест, блокирую удар Мальцевой. В этот момент оказываюсь лежащим спиной на лестнице. Джейдер уже помочь не в состоянии. Прижала нас с ним Светлана Каримовна. Еще немного и свалюсь. Вот она делает замах, а на лице улыбка от предвкушения победы. Разрываю информационные каналы с големом под его вопль. «Хозяин, не делай этого!» Ничего не отвечаю. Ногами бью в район оголенного живота преподавательницы, и та отшатывается назад. Секундная передышка, но я уже на ногах и суматошно отбиваю сыплющиеся со всех сторон удары. Некоторые достигают цели. Левую руку не чувствую, по плечу получил. На миг выбивает воздух из легких, болезненно шарахнуло в бок. Подгибается колено, не смог защитить опорную ногу. «Защищаться бесполезно, добьет!» Бросаю в Мальцеву шест, словно это копье. Светлана Каримовна с легкостью его отбивает, и моя палка отлетает в сторону. А вот прыжок она не ожидала. Схватил ее за плечи, дернул в сторону, послышался треск ткани, и мы рухнули с лестницы вниз. Кто выиграл? Если по очкам, то мой проигрыш очевиден. Но условия выполнил. На землю приземлились одновременно. Повреждение на преподавательнице существенное. Порван топ. «Зачет вам поставлю. Достойно сражались». Делает вывод моя спарринг-партнерша, как ни в чем не бывало, поднимаясь и не стесняясь своей налитой обнаженной груди. «Нет, Стеша стройнее и симпатичней, еще и палкой не дерется». «Так вы себя признали побежденной?» — нагло спросил я. «С чего бы?» — хмыкнула Мальцева. С фигуры мужская часть группы не сводит взгляда, а Саид и вовсе тяжело задышал, но сумел взять свой темперамент под контроль. Впрочем, готов поспорить на его, разумеется, перстень. После занятий он отправится потереть спинку Светлане Каримовне и сделает это со всей страстью и умением. «Я вас сбросил, нанес такому сильному мастеру повреждение. Кстати, не утащи вы меня за собой, то остался бы на лестнице, а это чистая победа». Вставая и не показывая вида, что нога и бок раскалываются от боли, а левая рука еще плохо обрела подвижность. «Станислав Викторович, скажите, а сами как оцениваете тренировку? Только честно. Все те пропущенные удары могли стать последними, используемые боевое или магическое оружие. Не спорю, потенциал у вас неплохой. Если ему уделять внимание и не пропускать мои уроки, то результат будет лучше», — внимательно смотря на меня, проговорила преподавательница. «Или желаете продолжить спарринг?» «Бой в реальных условиях нельзя и невозможно сравнивать с тренировочным поединком», — уклончиво ответил, но потом развел руки в стороны. «По пропущенным ударам победа за вами. Но случается так, что боец другого мутузит, а пропустит выпад и проигрывает». «Не в этом случае», — покачала головой Мальцева. «Несите зачетку, пока не передумала. Вы слишком много прогуляли». «Да». А насчет плана будущих занятий, ко мне загляните. Составим индивидуальные тренировки. У вас есть перспектива к спорту. Следует посещать ее занятия. Глядишь, и чему-нибудь новому научусь. Бой с шестом понравился. Правда, бок еще поднывает. Хотя лечебное заклинание давно работает. А вот насчет стремления к спортивным достижениям, это не ко мне. Других дел навалом. А спортсменам, если те добиваются каких-то результатов, не до развития клана, ведения бизнеса и чего уж греха таить учебы. Хорошо, что эта пара последняя. Доплелся в раздевалку, принял душ, а потом решил отправиться к Анастасии. Что-то не ладится у нее с концертной программой. Марианна взялась за дело с большим энтузиазмом, но сейчас произошел какой-то затык. Саид дождался, когда все одногруппники разойдутся. Очень ему захотелось продолжить общение с госпожой Мальцевой, этакой амазонкой. Когда сам с ней спарринговался, то все выглядело не так впечатляюще и сексуально. «Интересно, а если попросить Жулианну устроить что-то похожее на бой?» «Эх, моя женщина слишком слаба», — пробурчал принц. «Чуть что и сразу сдается». В отведенные помещения для преподавательницы он беспрепятственно прошел, никого не встретил. Светлана Каримовна, как и предполагалось, принимала душ. Но что вдохновляет, на письменном столе находятся тарелки и чашки для двух персон. «Значит, ждала». Сделал вывод принц и, быстро раздевшись, направился в небольшую ванную комнату. Стенки душевой кабины запотели, женский силуэт видно не так хорошо, как хочется. Саид осторожно постучал по дверце. «Все же пришел?» Открывая дверь и отфыркиваясь, сказала Светлана Каримовна, а потом непроизвольно разочарованно вздохнула. «Не меня ждала?» Мгновенно догадался парень, толкая преподавательницу внутрь под льющиеся струи воды. «Говори!» Он обхватил ее шею и прищурился. «Ревнуешь?» Удивилась Мальцева и перехватила руку Саида, после чего нажала на какую-то точку, и его пальцы разжались. «Вот так-то лучше». Настроение у Светланы Каримовны не очень-то радостное. Не сумела справиться со студентом, который выложился после полосы препятствий. Мало того, она еще и надеялась, что господин Жиргов к ней зайдет. Очень интересный молодой человек, и насчет него ей еще предстоит отчитаться. Просили немного поставить обнаглевшего парня на место. Она же прямым текстом намекнула на индивидуальные занятия, при этом находясь топлес. Не повелся. Ничего, теперь на принца отыграется. Главное, не сильно Саида испугать. «Отпусти!» — прищурился принц, ощутив уже на своей шее железные пальцы Мальцевой. Он даже попытался применить пару заклинаний, но ничего не вышло. Все разбивалось о льющуюся воду, в которую преподавательница заблаговременно вложила посыл очищения и сброса чар. У Саида работает только собственная защита. С атакующими заклинаниями можно на какой-то срок распрощаться. Светлана Каримовна разжала хватку, и Саид смог вздохнуть полной грудью, но женские пальчики жестко схватили парня за шевелюру и притянули к своему лицу. Поцелуй выдался необычный. Доминирует женщина, как бы принц не пытался перехватить инициативу. Вот его лицо приложилось к двум налитым полушариям груди с остро торчащими сосками. И вновь Саид попытался стать главным в этой любовной игре, прошептал. «Решила со мной поиграть? Не выйдет!» Он надавил на плечи преподавательницы, но та не шелохнулась, усмехнулась и коротким ударом в солнечное сплетение заставила парня жадно хватать воздух. Температура воды высокая, дышать и так нечем, а тут еще и подсечка по ногам. И принц падает. Мальцева его придерживает, когда тот оказывается на коленях. Вот женщина с силой вжимает своего любовника в стенку душевой кабины. В тот момент голова парня находится в районе пупка, разозленной преподавательницы. Нет, никто никому вредить не собирался. Секс оказался яростным и жестким, физкультурница брала свое, а парень все время боролся, чтобы оказаться сверху, в прямом и переносном смыслах. Не получилось. Они уже и на диван перебрались, на письменном столе побывали. Как госпожа Мальцева сумела так быстро восстанавливать силы принца, при этом не очень-то доставляя тому удовольствие? Опытная женщина всегда опасна. Парень не может разобраться в своих чувствах. Такой любовницы он никогда не имел. Она его использовала в собственных целях и удовлетворение похоти. Нет, Саиду, разумеется, перепало немало, в том числе и ласк, но каких-то жестких. «Ты кого ждала-то?» — расслабленно спросил принц. «Стаса? Так у него роман с дочерью князя?» «Нет, ты бесподобна. Не понимаю, почему он не захотел тебе спинку потереть». «Стефания Олеговна и господин Жергов вместе?» — удивленно переспросила госпожа Мальцева. «Хм, из них получится хорошая пара». «Ты не ответила?» — мрачно напомнил Саид, чувствуя, как силы возвращаются. «Не отказалась бы. Но вы, мой принц, лучший». Женская ладошка скользнула по животу парня. «Я тебе это сейчас докажу!» — прорычал тот, собрав остатки сил, и подмял под себя женщину. Светлана Каримовна уже удовлетворила свою злость. Теперь же дала возможность принцу проявить активность. Этого и добивалась. Нельзя, чтобы тот разочаровался от их искрометного романа. За парня тоже просили и намекали, чтобы с ним была помягче. Ну, не совсем сдержалась, с кем не бывает, зато теперь послушна в его руках. Принц ушел, еда так и осталась лежать нетронутой на столе. Легкая закуска к шампанскому не понадобилась, как и сами бутылки остались в холодильнике. Мальцева довольно потянулась, размяла мышцы и не спеша оделась. Ей необходимо совершить два звонка и отчитаться о сегодняшнем дне. «Алло, говори», — раздался в динамике сотового голос госпожи Гарцевой. «Елизавета Матвеевна, зачет вашему протеже поставила. Господин Жергов его честно заслужил. Как бы я ни старалась». «Теряешь хватку?» — удивилась ее собеседница. «Нет, парень и в самом деле физически готов со мной поспорить. Не во всех аспектах, но тренировочный бой на шестах он свел в ничью». «Быть не может», — воскликнула декан. «Если бы счет велся по очкам, то Станислав Викторович проиграл. Не в сухую, но разница достигла пары десятков ударов. Тем не менее, он опять выкрутился», — опечалилась Гарцева. «Вот что за человек? Никак его подловить не могу, чтобы сделать сговорчивым. У него отличная перспектива стать ученым и принести пользу княжеству. Практически на безвозмездной основе», — чуть слышно хмыкнула Светлана Каримовна. «Ты что-то сказала?» — уточнила Елизавета Матвеевна. «Говорю, что устала и домой собираюсь». «А, ну ладно, иди», — задумчиво ответила декан и добавила. «Пока». «До свидания», — вежливо попрощалась Мальцева. Она некоторое время смотрела на темный экран смартфона, размышляя, чего это такой интерес к обычному с виду парню. Ну, двигается он превосходно, в непонятном стиле с ней сражался. Жаль, что не пришел, но и Саид неплох, сумела на нем отыграться. Вздохнув, преподавательница набрала очередной номер. Вызываемый абонент ответил не сразу. Пришлось ждать добрых 7 или 8 гудков. «Что у тебя?» — резко произнес собеседник. «Господин Жергов неплохо дерется. Его стиль непредсказуем». «Это мне известно», — перебил ее Громов. «По существу, коротко и четко. Забыла уже, как служила?» «Никак нет. Простите, Роман Омарович». «То-то же», — довольно хмыкнул начальник отделения стражей за одаренными. «Докладывай». «Задание выполнено частично. Близко познакомиться с Жерговым не удалось». «А что так? Ты же умеешь быть обаятельной и жесткой», — уточнил Громов. «Не в этом случае», — спокойно ответила Мальцева и добавила. «Сложно конкурировать со Стефанией Олеговной». «И тем не менее случается разное», — неопределенно хмыкнул страж. «Вот-вот. Зато с принцем Саидом удалось теснее познакомиться. Парень постоянно использует подпитку из накопителей», — сказала Светлана Каримовна. «Он уже не в зоне нашего интереса», — равнодушно ответил страж. «Пока заданий для тебя нет, отдыхай. Если продолжишь общаться с Саидом, то сообщай о каких-то странностях, но не более того. А насчет господина Жиргова...» Громов на секунду задумался. «Нет, со своей стороны никакой активности не проявляй. Ты для него учитель и ничего больше». «Понятно. Все исполню», — подтвердила Мальцева и услышала короткие гудки отбоя. Выводы из полученной информации женщина сделала сразу. С Жирговым не связываться и держаться от него подальше. Наживать себе врага в правящем клане в лице княжны? Нет. Ей спокойствие дорого. Она к этому стремилась и прошла много чего. Принц? Ну, при определенных обстоятельствах с парнем можно развлечься. Они получат обоюдное удовольствие. И никаких претензий. Покинув универ, я решил позвонить Стежке и уточнить ее планы. Думал вместе разобраться в делах Насти, но моя подруга оказалась занята. Княжна продолжает со Стеллой искать варианты празднования Нового года. Не понимаю этой проблемы. Достаточно иметь запас съестного, широкую кровать, ванную комнату и... Ну, можно к этому перечню добавить телевизор, информ, но не обязательно. Главное, чтобы Стеша мог кофе в постель принести. Или она мне. Странно, почти нет никаких сообщений, звонков, все идет своим чередом. Но расходы постоянно увеличиваются, доходы тоже растут, но медленно. Понимаю, без личного участия, контроля, договоренности, поиска рынков, сбыта и новых партнеров, так и продолжу топтаться на месте. А клан необходимо развивать. Но хочется-то еще и отдохнуть, оттянуться и с подругой развлечься. Как на все время найти? Вновь окунуться в зелье варенья и поэкспериментировать с рецептурой? Чтобы создать эликсир, способный дать силы и бодрствование в течение 24 часов без отката. Увы, этот вариант неработоспособен. Есть несколько незыблемых правил. Если где-то прибыло, значит в другом месте убыло. Вечного и бесконечного нет, за все приходится платить. Тут вопрос немного в другом. Последствия эликсиров. С ними можно бороться, в том числе и отводить накопленную негативную энергию. Но в любом случае, через какое-то время окажусь без силы и потребуется восстановление. Нет, подумать и пару-тройку зелий сварить с новыми посылами можно, но чуть позже, когда образуется свободный денек. А когда такое случится? Пока не представляю. Ноги сами в студенческое кафе путь проложили. Желудку не прикажешь, а резервы организма следует пополнить. Кстати, а где этот хорек запропастился? Жейдера последний раз видел в раздевалке. Тот что-то бубнил насчет странностей и желания в каких-то вопросах разобраться. «Здравствуйте, Станислав Викторович», — подошла ко мне официантка. «Вы наш самый желанный гость». «Привет», — ответил я незнакомой худенькой шатенке. «Прости, разве раньше встречались?» «Мне вас Лена показывала, когда я устраивалась на работу», — ответила та, а потом чуть смущенно добавила. «Меня Ксюшей зовут», — поправила бейджик. «Что желаете?» «Обед на твой вкус», — попросил работницу кафе, поленившись знакомиться с меню. «Первое, второе, выпечка, компот?» «Лучше кофе», — поправил я. «Ага, записала. Сейчас принесу». Ксюша убежала. Я же присел за столик, связался с Марианной и уточнил, где они с Настей находятся. «Стас, мы сейчас безуспешно штурмуем Министерство культуры», — устало заявила Марианна. «Для чего?» — озадачился я. «Получить разрешение и допуск для того, чтобы давать сольные концерты, участвовать в записях телевизионных программ и рекламировать свое творчество. Но это еще не все. Анастасии и парням из группы необходимо удостоверение лицензии музыкантов. Как ты думаешь, на каком основании их выдают?» В голосе молодой женщины яд. «Не представляю. Честно признался, не ожидая с этой стороны никаких проблем». «Получить документы возможно, если есть значимые победы в конкурсах, но только после сольных концертов, где собиралось не менее 1000 зрителей». Явно по бумаге зачитала моя собеседница, а потом добавила. «А выступать без бумаг запрещено. Вот такой замкнутый круг». «И какой вариант решения этой искусственно созданной проблемы?» — поинтересовался я. «Кто и сколько денег на лапу желает?» «Пока не говорят. Но ты прав, дают понять, какие они все важные», — устало сказала директор Анастасии. «Разговаривают свысока, пренебрежительно, кичатся своими заслугами на сценическом поприще. Один даже намекнул, чтобы мы с Настенькой ему в сауне спели и нагишом сплясали, представляешь? У моей подопечной от такого предложения рот от удивления открылся». «Так, топайте в ближайший ресторан или кафе, перекусите и меня дождитесь», — решил я. «Скоро подойду и сам посмотрю, какие мне условия озвучат». «Тебя долго ждать?» — поинтересовалась Марианна. «У Насти выступление на свадьбе в ресторане. Заказали на 3 часа. Оплатили полностью». «Заранее?» — удивился я. Представляешь? Сама в шоке. Но невеста будущему мужу всю, как он выразился, плешь проела. Желаю эту певицу, и все тут». «А откуда она про Анастасию узнала?» – удивленно спросил я. «Вот тут-то Марианна и заюлила, мол, земля слухами полнится и все такое. На кое-каких концертах удалось по несколько песен спеть. Ага, как же так я и поверил, чтобы на такое торжественное мероприятие пригласили неизвестного никому исполнителя со скудной программой. Нет, Анастасия хоть сейчас готова делать сольник или записать альбом, но эти песни известны очень узкому кругу лиц». В итоге созналось, что они обкатывали программу в нескольких столичных кабаках. «Удачно! Гонорары платили?» Сдерживая улыбку, стараясь, чтобы голос звучал недовольным, спросил я. «Встречали с опаской, но быстро приходили в восторг. Посетители просили исполнять на бис и платили щедро. Сумели инструментами, достойными обзавестись костюмами. Тебя насчет финансов не сильно грузили», — вздохнув, ответила Марианна. «А чего с таким планом не подошли? Или посчитали, что не позволю? Помню, что планировали разом стрельнуть, но и параллельно можно набирать популярность», — сказал и кивнул официантке, чтобы та сервировала стол. Пока Ксюша споро расставляла блюда, я завершил разговор по сотовому и озаботился отсутствием Жейдера. Хорек где-то запропастился, а без него уйти не могу. А он еще и в магической сети не виден, по информационному каналу связь отсутствует. Чего он в универе забыл? Или еще куда направился? Ответов нет. Зато интересно, сумеет ли меня отыскать? Немного пришлось понервничать и уже думал самому отправляться на поиски питомца. Обед давно съел, кофе выпил, а Жейдер явился спустя минут 20. «Хозяин Стас, я такого разузнал, ты никогда не поверишь!» Взобравшись мне на колени, пропищал хорек. «Например?» — поинтересовался я и погладил голема по голове. Тот, как ни странно, ласку воспринял позитивно. Закатил глазки, заурчал, словно кот какой-то. «Ну, до Василия ему далеко!» Тот так тарахтит, когда теряет контроль над собой, что трактор позавидует. Правда, через какое-то время встрепенется и дает деру, а потом долго себя нализывает и с осуждением по сторонам смотрит, как бы негодуя из-за того, что так низко пал и позволил проявить минутную слабость. «Госпожа Мальцева имела телесный контакт с принцем Саидом. Она из бедного парня все соки выжила, а удовлетворившись, позволила и тому получить свое», — заявил Жейдер. «Только без подробностей», — остановил я его. «Не в этом дело. Насколько понял, она тебя ждала, разочаровалась и отыгралась на парне», — продолжил мой питомец. И пожал плечами. «На месте принца мог оказаться любой. Я к Светлане Каримовне не собирался, но понимал ее прозрачные намеки». «Не соглашусь», — возразил голем. «Не станет преподавательница и мастер боевых искусств, бывший страж или спецназовец, крутить интрижки с кем ни попадя». «Ты где таких словечек набрался? И на каком основании такие выводы делаешь?» Оказалось, что на теле госпожи Мальцевой присутствует несколько интересных татуировок, сделанных не ради красивых изображений. Мало того, голем поведал, что слышал два телефонных разговора. Конечно, подслушивать не очень хорошо, как и подсматривать, но информация ценная, и над ней следует подумать. Вывод, на первый взгляд, напрашивается слишком простой, и от этого как-то дискомфортно. Вряд ли Громов затеял такую нехитрую операцию, чтобы посмотреть, чего стою, и иметь рычаг давления для угрозы разрыва со Стешей. Переспия с Мальцевой, и Роман Омарович мог бы этим попрекать, намекая, что княжне кто-нибудь доложит. С Гарцевой более-менее понятно, та никак не может смириться с отказом в участии в исследованиях на секретном уровне. Неужели не понимает элементарных вещей? Пока условия не изменят, то и ноги моей не будет в их секретных лабораториях. Не дай бог, подсмотрю какой-нибудь ноу-хау, а потом его не смогу самостоятельно и для своих целей до ума довести. Правда, как ни крути, а знания артефакторика дает. Не в тех объемах, которые хотелось бы, но я и учусь не так прилежно. Ладно, эти вопросы понятны. Я встал и понес грязную посуду к стойке перед кухней. Сейчас отправимся к Марианне и Анастасии. «А там что?» — поинтересовался мой питомец. «Не дают разрешения на концертную деятельность», — размышляя о поведении Саида, ответил я. «Принц — парень любвеобильный. Старается не пропускать ни одной юбки, но продолжает поддерживать отношения с Жилианой. Странно, почему молодая женщина терпит, а Саид ее не бросает? Нет у меня ответа, но, если честно, то чужая душа потемки. Допускаю, что этой парочке друг с другом хорошо, а на все остальное наплевать». Бомбил и довез до места, где ждет Марианна и Анастасия. Громкая вывеска убеждает, что если войдешь, то окажешься в элитном ресторане. Швейцар на входе, он же вышибала, придирчиво окидывает взглядом и только не морщится от моей скромной одежды, но молчит, хотя и не распахивает услужливо дверь. В гардеробе скучающая молодая девица с ярким маникюром и недовольным лицом приняла мои вещи, в том числе и сумки, выдав взамен позолоченный номерок. Шик, блеск и нищета — все в одном. А в тарелках перед молодой женщиной и юной девушкой и вовсе что-то неудобоваримое, больше похожее на кашу с тушеными овощами и разваренной рыбой, из которой кости торчат, еще и запах неприятный. «И вы это отважились есть?» — поинтересовался я, присев к ним за столик. «Рекомендовали этот ресторан, заявили, что захаживают великие артисты со своими импресарио и решают с чиновниками те или иные вопросы. Само заведение принадлежит сыну министра культуры», — пояснила Марианна. «Но, Станислав Викторович, вы правы. Есть это невозможно». «Как и получить лицензию и разрешение?» — в тон ей сказала Анастасия. «Кто отказал?» — коротко спросил я. «Нас гоняли по 5 отделам к различным чинушам. Очень сильно занятым и недовольным, что их отвлекают от разгадывания кроссвордов, раскладывания пасьянсов и сна», — развела руками Марианна. «Странно, что госпожа Прущева готова так легко сдаться. Она же упорная и настойчивая, а с Настей сдружилась и выступает даже не в качестве директрисы. Их общение напоминает семейное, когда старшая сестра учит младшую, а та ей подражает. Документы давайте и объясните, что требуется получить», — попросил я. «Допуск всех музыкантов к исполнению музыкальных композиций на больших площадках, в том числе на радио, телевидении. Получение лицензий на деятельность и прав на собственные песни. Аккредитация, как самостоятельной группы, способной передвигаться по княжеству и выезжать за рубеж с гастролями, после которых производить отчисления налогов». «Стоп! А разве не клан за все платит?» — уточнил я. «А в этом еще одна проблема», — вздохнула Марианна. «Станислав Викторович, в нашем клане нет отдельного и неоднозначного упоминания о продвижении сценической деятельности, так утверждают чинуши». «Все, дальше слушать не стал. Следует познакомиться с одаренным, занимающим пост министра, и поговорить с ним. Однако догадываюсь о коррупционных схемах, откатах и взятках. Следует решить, какой избрать путь. Выделить средства на подкуп или добиваться долго и упорно официальных разрешений». Жейдера с собой брать не стал. Оставил с Марианной и Настей. Велел ему за ними присмотреть. Почему-то 3 телохранителя нашей будущей звездной певицы не внушают доверия. Какие-то они молодые и неопытные. Мой начальник охраны отнесся к заданию обеспечить безопасность юной девушки не очень-то с пониманием. Правда, та пока не добилась определенных высот, когда поклонники готовы разорвать на автографы. Министерство культуры расположилось в шикарном 7-этажном здании. Дом старой постройки, высоченные потолки, лепнина повсюду, пестрые ковровые дорожки, современная мебель в вестибюле, пара охранников, деловито записывающих, кто к кому направляется. Народа много, в том числе и престарелых папиков со скучающими лицами, выслушивающих молоденьких жен или любовниц. Из обрывков разговоров, к удивлению, узнал, что толпа собралась на просмотр и пробу на роли в каком-то фильме. Даже у охраны этот момент уточнил. «Так это все артисты?» «В основном любители. Из провинциальных театров», — отмахнулся тот. «Переигрывают жутко и разоделись, как те попугаи. За версту несет вульгарностью». «Понял», — покачал я головой и направился в сторону лифта. «Оказалось, что там очередь. И смогу уехать не скоро. Рядом лестница, облицована мрамором, но по ней никто не спускается и не поднимается. Почему на меня с презрением посмотрела молодая старлетка? Она, рассказывающая своей подруге, что завтра точно проснется знаменитой, сморщила нос, когда я направился к лестнице. Подруга же охает и поддакивает, не забывая уточнять, с кем у юной звезды активные романы. Насколько понял, с продюсером спит, с 2 режиссерами, поучаствовала в пробах и проснулась между ними. Спонсор и вовсе извращенец, но в целом все супер, и роль у нее в кармане. А чего, собственно, хотел? Путь... В артистке не всегда основан на таланте, трудолюбии и работоспособности. Поднялся на 7-й этаж, а к министру попасть оказалось сложно. В большом холле ведется запись на прием и присутствуют телохранители. Молоденький секретарь всех посетителей отсылает к заместителям, ссылаясь, что министр культуры, господин Музеркевич Роман Дмитриевич, очень сильно занят государственными вопросами. «Передайте Роману Дмитриевичу, что с ним желает побеседовать глава клана парфюмеров». Обратился я к секретарю и посмотрел на часы. «Пусть поторопится, у меня мало времени». Простите, а встреча назначена?» — озадачился тот, морща лоб и вглядываясь в мое лицо. Пытается меня вспомнить, но, естественно, это ему не удается. Личность я далеко не публичная, а отношения со Стешей не стали достоянием гласности. Впрочем, не удивлюсь, если об этом известно. Разумеется, пользоваться какими-то знакомствами не собираюсь. На крайний случай спрошу совета у Громова, тот должен помочь. Или предварительно позвонить Разрядову. Олег Борисович легко решит такой пустяковый вопрос. Но зачем кого-то беспокоить из-за мелочей? «А вы поинтересуетесь у господина Мазеркевича?» — хмыкнул я и уселся на ближайший диван, открыл папку и стал просматривать документы, переданные Марианной. «Да, чего тут только нет. Даже медицинские справки и анализы всех участников группы. Бред. Сомневаюсь, каждая печать стоит денег, точнее взяток, а князь еще не добрался до этого вертепа и порядок не навел. Секретарь министра, возможно, вспомнил, что слышал мою фамилию и отправился на доклад к своему боссу. Ждал недолго, господин Мазеркевич лично ко мне вышел. Я с удивлением посмотрел на одаренного с глубокими залысинами, навскидку дал ему лет 27». А Роман Дмитриевич приложил руку к груди, расшаркивается и чуть ли не кланяется. «Станислав Викторович, какая приятная неожиданность! Для всех нас большая честь вас видеть! Пройдемте в мой кабинет, все обсудим и решим. Или вы к нам с проверкой?» Последняя фраза у него непроизвольно вырвалась, а в глазах чуть ли не ужас. «Понятно, рыльце в пушку, и первый же следователь его на раз колоть начнет. Источник слабенький, дар развит один, и тот из области бытового. Как смог дослужиться до такого поста?» «Не переживайте. У меня несложный вопрос. Как раз в вашей компетенции». Встал я с дивана и протянул руку господину Мазеркевичу. Тот с облегчением выдохнул, обхватил мою ладонь своими двумя и пожал в знак приветствия. Хотя этот жест больше напоминает и показывает готовность к подхалимству. В том числе и суета министра наперебой, предлагающего отведать любой алкогольный напиток или все, что пожелаю. «А хотите, попрошу прислуживать своих штатных массажисточек. Девочки, огонь!» «Ой, о чем это я? Простите, совсем зарапортовался. Нам же потом Стефания Олеговна головы открутит. Но если пожелаете, то немедля пошлю». Роман Дмитриевич указывает на свое кресло во главе огромного стола. «Присаживайтесь. Негоже такому выдающемуся одаренному и главе клана находиться в кресле посетителя». «Оценил. Обязательно запомню, как вы с душой встретили», — кивнул я. «Сейчас нет времени, дел много, да и ждут меня. Ознакомьтесь с бумагами, требуется лицензия и разрешение на концертную деятельность. Все документы собрали, а происходят проволочки. Нехорошо». Небольшая заминка, министр бегло просматривает бумаги, что-то бубнит себе под нос. Вот он с моего разрешения кому-то позвонил, стараясь не сорваться на крик, выговорил, а потом с приклеенной улыбкой заявил. «Простите, минут 15 подождать надо, сейчас все отпечатают, оформят и мне на подпись принесут. Вам никуда ходить не потребуется, как и платить пошлины». «Но мне говорили, что за документы есть определенные расценки», — нахмурился я, не желая по таким мелочам нарушать закон. «Ой, не волнуйтесь, всегда есть исключения из правил, ими необходимо грамотно пользоваться и применять. На нужные пункты сошлемся в самих бумагах, отдельно подчеркнув, что на развитие культуры в княжестве никакие налоги и сборы не распространяются». Осталось согласно кивнуть, понимая всю чиновничью сущность, когда они боятся, то готовы в лепешку расшибиться. Минут через 40 вернулся к ожидавшим меня дамам и голему. Отдал им выправленные бумаги, передал извинения министра, который пообещал содействовать в меру сил восходящей звездной певице. «Станислав Викторович, предлагаю нам устроить торжественный ужин», — провозгласила Марианна с восхищением, глядя на меня. «Да, да, дядя Стас, ой, простите, Станислав Викторович, не отказывайтесь», — поддержала ее Анастасия. «И что ответить? Есть невыученные уроки. Перстень Саида продолжает таить в себе загадки, рассчитывал встретиться со Стешей. Необходимо просмотреть отчеты предприятий, узнать, как сводится дебет с кредитом».